40. «Боги да благословят тебя, дитя мое!» — обратилась к Неферт мать, в которой она, не сняв еще нарядных одеяний и парика, зашла по возвращении из храма. «Попробуй угадать, какой сюрприз тебя дожидался дома». «Отец прислал что-нибудь из Хемну?» – спросила Неферт. Имхотеп более месяца находился в каменоломнях. «Нет, не угадала». Что-то поискав среди флаконов и шкатулок на туалетном столике, госпожа Мерит взяла в руки небольшой свиточек папируса. «Это письмо для тебя». «А от Нахта?» «Нет», – госпожа Мерит торжествующе улыбнулась. «Это приглашение во дворец». «В большой дом?» – Неферт побледнела. «На пир? Вместе с тобой и отцом?» «Да нет же, это приглашение только тебе». «Как же так может быть?» Неферт боялась поверить своим ушам. «А при чем здесь мы с отцом?» Лукаво улыбнулась госпожа Мерит. «Ведь фараон Джофиненра, да будет он жив, здрав и невредим, еще мальчик. Разве он не может принимать своих гостей? Чтобы вместе играть, и бегать, и плавать, и все прочее. Это очень большая честь для нашего дома. Играть с фараоном приглашают только самых знатных детей». Госпожа Мерит улыбнулась. «Едва ли я ошибаюсь в причине этого приглашения». Неферт уже не слушала, вне себя от волнения. Она встретится с царем царей. Она будет с ним разговаривать. Быть может, им удастся поговорить наедине. И тогда? Тогда она наяву скажет ему те слова, которые сотни раз говорила в мечтах, во время недавней болезни. «Я умру вместе с тобой».